И я отнюдь не профессор истории, сейчас докажу это вам самым неопровержимым образом. Слушайте вы все!» Все дети подбежали к ней. Я за полчаса успела уже охрипнуть, распевая, чтобы заслужить аплодисменты этих господ. А они не только лишают меня аплодисментов, которых я заслуживаю, но их болтовня мешает другим мне аплодировать. Вы, следовательно, воры. Браво! Больше того, и это преступление еще ужаснее. Сейчас будет петь Динаиза, а эти господа продолжают трещать, чтобы мешать нам слушать ее. Они хотят принудить нас слушать их. Точно они находятся на кафедре, ораторствуя о республике и общности. Вы, следовательно, смутьяны, захватчики, браво. И я обвиняю вас перед августейшим трибуналом, который заседает здесь. Браво, браво. И призываю против вас всю строгость правосудия и законов. Продолжительные аплодисменты. Или скорее, так как я опасаюсь, что могут подкупить недобросовестных судей, ропот, я вас хочу осудить сама, чтобы быть уверенной, что приговор будет справедлив. Взрыв смеха. Я вас поэтому объявляю виновными, уличенными в ужасном преступлении, в оскорблении музыки, и в наказание изгоняю вас из общности, ропот. Или вернее, так как сочувственные замечания, которые я слышу, предупреждают меня, что я хотела наказать невиновных вместе с виновными, я осуждаю вас обоих солидарно и сообща сначала слушать соловья, который будет петь, а затем самим выступить соловьями. Повторное браво. «Суровые исполнители закона, — сказала она детям, — привести в исполнение приговор. Сперва установите тишину, а затем вы заставите осужденных петь». Мадемуазель Динаиза пела, смущаясь и неуверенно, но таким божественным голосом, который вызвал аплодисменты, а у меня почти слезы. «А теперь, — сказала Карилла, — очередь за соловьем старшим». Все дети подбежали к нему и, ухватившись за него ручками, тащили или толкали его. «И пусть он поет хорошо, или иначе ему грозит музыкальная юстиция». «Сумасбродка, сумасбродка», — сказал Динар. «Да, пусть сумасбродка, но вы, господин мрачный философ, имеете мудрость подчиняться время от времени сумасбродству». Я тоже был принужден петь сначала с Кариллой, а затем с мадемуазель Динаизой. «А теперь, — сказала Карилла, — я буду присуждать призы и сделаю это со всем присущим мне беспристрастием. Внимание!» Ученый и красноречивый профессор пел, как простуженный соловей, взрыв смеха. Великий ученик коммунизма пел с Динаизой, как лиса, попавшая в западню, новый, еще более бурный взрыв смеха. А Динаиза пела, как испуганный соловей, продолжительный смех. Что касается меня, Кариллы, то где безумец, который осмелился бы отрицать, что я богиня или королева пения? Я поэтому ожидаю аплодисментов такой просвещенной аудитории, гром аплодисментов, и приказываю, чтобы сейчас же были выданы прекрасные пирожки, которые приготовила Динаиза. Да-да-да. И все вкусные вещи, которые, как я видела, приготовлены, чтобы эти прекрасные певцы, отличающиеся в искусстве красть лакомство, имели удовольствие видеть, как мы будем их поедать. Смех и браво. Вечер прошел восхитительно, в играх и смехе. Карилла просила у меня извинения за свои шалости таким тоном, который продолжал еще чаровать мой слух после того, как я уже долго не слышал ее голоса, и я провел ночь в чарующих снах. Как маленькая птичка прыгал я с цветка на цветок, преследуемый роем молодых девушек, избегая со страхом мадемуазель Динаизы и позволяя приблизиться ко мне Карилле, чтобы счастливо ускользнуть от нее как раз тогда, когда ее руки собирались меня поймать. Глава 12. Труд, промышленность.